Чёрт, прохрипел Эссей, когда его шлем был убран, позволяя ему закашлять. Но посмотрев вниз, он увидел отвратительную картину. Кровь. Его живот словно горел, затем он опомнился. На нем был эффект среднее кровотечение, но не было внешних ран. У него было внутреннее кровотечение, но это было нечто большее. Асура был сильнее, он не знает как, он точно не сдерживался до сих пор, но он стал сильнее. Эссей. Соломон встревоженно крикнул. «Со мной все в порядке, Соломон». Он ответил, вставая и призывая свой инвентарь, чтобы достать себе две бутылки зелья ХП. Он ненавидел их травяной вкус, но все же выпил их, как будто завтра не наступило бы, прежде чем выбросить пустые стеклянные бутылки. Он восстановил немного здоровья, и боль в животе уменьшилась, но он все еще сильно болел. Глава 63. «Ты не разочаровываешь, красный дракон», — сказал Асура, входя в комнату. Он определенно выглядел лучше, когда Эссей впервые вошел в комнату, это точно. Они оба получили хороший урон. Он проверил статус босса и обнаружил, что его ХП составляет 29 600. Налицо хороший прогресс. Однако, чем больше ты причиняешь мне боль, тем сильнее я становлюсь. Что? Эссей вернул себе шлем крушителя баланса, а затем спросил босса, что ты имеешь в виду. Это сила, которой был наделен я, Анумба. Чем больше боли я чувствую, тем выше поднимается моя сила в разгаре битвы, сказал босс, и кусочки пазла в сознании Эссея встали на свои места. Его ХП. Чем ниже у него было ХП, тем сильнее он становился. Охренеть. Кажется, это не работает с его стойкостью, но, черт возьми, он уже сражается из последних сил, а его ХП еще далеко не иссякло. Черт, ему нужно найти способ более эффективно наносить ему урон, что-то, что уравновесило бы тот факт, что его сила так сильно возросла, но такого не было. Прямо сейчас они, скорее всего, были равны по силе, даже с его крушителем баланса и 7 активными усилениями. Если он хотел победить этого парня, то, возможно, ему придется использовать это. «Не может быть и речи, Эссей», — сказал Драйк, будучи против этой идеи. «Этот враг может быть сильным, но ты еще не готов использовать мощь Джаггернаут-драйва. Пожалуйста, партнер, держись». Он прав, ему нужно продолжать сражаться. Он еще не был мертв, и пока он еще дышал, была надежда, что он сможет победить этого босса. Он принял стойку, готовый к следующей атаке, и противник не разочаровал. Эссей издал боевой клич в ответ и тоже бросился на Асуру, держа кинжал в другой руке, когда их кулаки встретились, посылая ударную волну по комнате, прежде чем он снова попытался уколоть его кинжалом. Только Асура откинулся назад и уклонился от кинжала. Он знал, что он отравлен, он чувствовал это своим телом. Затем он попытался ударить Эссея, но тот быстро взмахнул рукой с кинжалом, заставив бродячего самому нанести себе урон кинжалом. Проклятие! Они зашипели и отскочил назад, освобождая руку. Кажется, это возобновило действие яда, так как эффекты не стакались. Однако это не засчиталось для его навыков, что привело к еще одному статусному эффекту кровотечения, на этот раз второстепенной версии, которая потребляла всего минус 2% ХП в минуту. Не так много, как с другой средней версией. Он зарядил свою драконью гранату, бросив ее под ноги Асуре, но он быстро это заметил и выскочил из самой разрушительной части взрыва. Правда, он все равно получил некоторый урон, но не такой уж и большой. Хуже всего то, что он использовал силу взрыва, чтобы ускорить свой прыжок на Эссея, нанеся удар сверху, но Эссей смог заблокировать его руками и оттолкнуть Асуру назад, но при этом он остался открытым. Он увидел, как Асура повторил те же движения руками, что и раньше. Адская ярость. Луч снова приблизился к нему, и Эссей увернулся от него, хотя и с трудом и не полностью. Он задел его сбоку, забрав одно из его крыльев. Казалось, больше ему не полетать. Хуже всего то, что его здоровье тоже сильно пострадало от этого, еще один удар, и ему конец. Ситуация становилась отчаянной, поэтому Эссей решился на столь же отчаянный шаг. Он проверил свои навыки, а именно под страницу навыков, предоставляемых усиливающим механизмом. «Эссей, нет, поверьте мне», — пробормотал он, а затем повернулся к Асуре. «Ты достойный противник. Похвала красного дракона — это нечто». Асура ответил, «Несмотря на твою молодость, я чувствую в тебе силу, однако сейчас твоя стойка слишком расслаблена. Что ты планируешь? Как я уже сказал, ты достойный противник, достаточно достойный, чтобы ощутить всю мощь дракона господства, сказал Исси и расправил крылья, или то, что от них осталось, а затем начал. Ультимейт Джаггернаут Драйв, Макс, самый опасный навык пользователя. Использование его не рекомендуется ни при каких обстоятельствах. Чтобы активировать этот навык, пользователь должен использовать следующее заклинание. Я, который вот-вот пробудится. Я небесный дракон, укравший у бога принципы господства. Я смеюсь над бесконечностью и горюю над мечтой. Я стану красным драконом господства. И я погружу тебя в глубины багрового чистилища. После этого печать силы Драйга будет временно снята, что позволит пользователю использовать всю мощь императора драконов, но ужасной ценой. В активном состоянии этот навык постоянно истощает 100 хп мин, снижая хп игрока навсегда, вместо маны или выносливости, а также применяет статусный эффект Берсерк, плюс 500% к силе, магии и стойкости. Время восстановления способности усиления удалено. Предупреждение. Этот навык может убить пользователя. Внимание. Я, который вот-вот пробудится, начал эссей, и он уже чувствовал, как его священный механизм пульсирует, когда он распознал песнопение. Он чувствовал, как сила уже угрожала вырваться наружу и уничтожить все, что было видно. Я небесный дракон, который украл принципы господства у бога. Снаружи хвост Куроки оживился, когда она почувствовала высвобождение силы. А нет, Иссей, что ты делаешь? В клубе оккультных исследований Риас уронила кружку, когда ее ударила волна чистой силы. Нет, что это за сила? Спросила она себя, дрожа. Это красный дракон, но как, почему, ты сумасшедший? Сказал Асура, немного отступив. Джаггернаут Драйв, ты самоубийца. Ни один император драконов прошлого не смог контролировать эту силу. Она поглотит и убьет тебя. Я смеюсь над бесконечностью и горюю над мечтой, продолжал Иссей, даже когда Драйк и Соломон кричали в его голове, чтобы он остановился. Я не позволю тебе. Асура безрассудно бросился на Иссе, боясь Джаггернаут Драйва. А кто бы не боялся, эта сила несет в себе только катастрофу для всех, кому не повезло встретиться с ней на пути. Он не умрет здесь сегодня, но, по крайней мере, он знает, что, если песнопение не прекратится, именно тогда появится Джаггернаут Драйв. Если он сможет остановить красного дракона от произнесения заклинания, тогда ты попался на это, сказал Иссей, прервав песнопение, воспользовавшись безрассудной атакой Асуры и кинжалом, ускользая от его атаки и вонзая кинжал ему в грудь, между ребер, прямо сердце. При этом он получил объявление о критическом попадании, затем Асура упал на колени, пока он держал кинжал в руке. Он закашлял кровью, пока яд кинжала делал свое дело, но в нем все еще была сила для сопротивления. Он вдохнул воздух и ударил Иссея головой, заставив его отшатнуться и вытащить кинжал, а Асура быстро надавил на рану. «Как? Я пронзил твое сердце!» Асура тяжело дышал. «У каждого представителя моей расы есть разные дары. Помимо большей силы от урона, я также родился с дополнительным сердцем. Ох, черт возьми, неудивительно, что этот парень был королевой. Я должен сказать, красный дракон, ты вверг меня в панику, угрожая применить ужасный Джаггернаут Драйв. Умный, если не глупо рискованный шаг». Он усмехнулся, затем медленно его хихиканье превратилось в смех. «Ты действительно единственный в своем роде». «Спасибо», Иссей ответил в замешательстве. Глава 64. «Яд, которым ты меня поразил, тоже делает свое дело. Мое зрение становится размытым, и теперь, когда ты пронзил одно из моих сердец, я чувствую себя ослабленным». Асура признался, а затем, как ни странно, улыбнулся. Иссей в замешательстве снова проверил его статистику. Его здоровье было низким, около 9700. Этот критический удар действительно отнял у него значительную часть здоровья. Чему тут было улыбаться? Я бежал от своего хозяина по эгоистичным причинам. Я хотел сражаться. Я хотел уничтожать. Я хотел прожить свою вечность в соответствии с желанием моей расы. Но после того, как я был перевоплощен нынешним лордом Ситри, я был обманули. Ситри. Иссей яхнул от шока. Черт возьми, этот парень не мог быть королевой отца Соны. Опять же, у него не было возможности подтвердить или доказать ложность его слов. И у него нет причин лгать. Им нужен был инструмент для рейтинговых игр. Я отказался им стать, поэтому сбежал. Он признался. Я много раз думал о том, чтобы отомстить дочери дурака, даже еще больше после того, как она имела наглость открыть магазин в этом городе. Но с ее сестрой Сатаной я не собирался по глупости рисковать. В итоге я собирался ждать и набирать силу, чтобы в конечном итоге выстоять даже против самой Серафалу Левиафан. Но это было бесполезно. «Ты желал силы», — сказал Эссей, суммируя его слова. «Тебе нужна была сила, чтобы иметь возможность сражаться с Серафалу на случай, если она нападет в отместку. Ты быстро схватываешь», — сказал бродячий, а затем малиновая аура вернулась. «Но при этом я не сдамся». Он ударил кулаком по земле, оставив воронки под кулаком. Сила и давление, которые он излучал, были подобны удушающему лесному пожару. «Подходи, красный дракон, покажи мне свою силу. Если мне суждено умереть здесь, то пусть будет так. Это будет моя могила, как пожелаешь», — Эссей ответил, и они оба снова бросились друг на друга. Эссей в полной мере использовал свои навыки мощной, в основном удары руками и пинки, чтобы попытаться покончить с этим, но Асура наносил тяжелые и быстрые удары. Его сила сейчас была зашкаливающей, и у Эссея оставалось не так много времени. Таймер его усиления был почти полностью исчерпан, не говоря уже о том, что его выносливость становилась опасно низкой. Однако во время их яростных обменов ударами Эссей смог уколоть кинжалом и даже отрезать одну из рук Асуры. Это был критический удар, но Асура явно хотел успеть нанести удар, поскольку следующий удар сразу за ним был настолько мощным, что сломал половину шлема его крушителя баланса. Уровень навыка повышается. Мощный удар теперь имеет 4 и краткий уровень. Уровень навыка повышается. Мощный пинок теперь имеет 3 и краткий уровень. Уровень навыка повышается. Слэш теперь 2 уровня. Однако после того, как его шлем был сломан, он сильнее схватил кинжал и еще раз уколол бродячего в ключицу, пробив при этом кость. Однако в результате его кинжал застрял, и ему пришлось оставить его там. Он отошел назад, позволив Асуре схватить кинжал и вытащить его, отбросив в сторону. Затем тот издал еще один боевой клич. Ярость Асуры. Чувство опасности в этот момент завыло в полную силу. Он увидел, как аура вокруг Асуры почернела, когда он бросился на него, истекая кровью из ран. Эссей сам был не лучше, но он встретил атаку и использовал мощный удар, чтобы отразить атаку бродячего. Их кулаки снова соединились, но на этот раз, когда последовала ударная волна, большая ее часть не покинула руку Эссея. Ударная волна прошла через его руку, разрывая броню и плоть. В конце концов, когда его отбросило ветром, он отшатнулся назад, держась за руку, и рухнул на колени. Он больше не чувствовал своей руки. Асура тяжело вздохнул, глядя на него совершенно белыми глазами. Однако он оказался таким, потому что потерял сознание. Он проверил. На нем был статусный эффект «Берсерк», который предлагал сумасшедшее увеличение характеристик в обмен на разум. Но это было нечто большее. Он рухнул, не в силах больше держаться. Он держался за руки, и Эссей видел, как его огромная сила, казалось, угасала. «Ты, что это была за сила?» — спросил Эссей сквозь стиснутые зубы. Ему было больно, но он был благодарен, что его рука онемела, иначе кто знает, как сильно она бы болела прямо сейчас. Асура сплюнул кровь, а Эссей проверил его здоровье. Оно падало, как будто он получил критический удар или что-то в этом роде. Ярость Асуры, запрещенная техника моего народа, которая дает нам огромное количество силы в обмен на здравомыслие. Я не был к этому готов. Что значит «не готов»? — спросил Эссей, смущенный своими словами. Только сильнейшие представители нашей расы могут справиться с этим, а лучшие могут даже сохранить благодаря этому свое здравомыслие. Асура принял сидячее положение. Если мы не сможем с ней справиться, она уничтожит нас изнутри. Услышав это, Эссей снова проверил статистику босса, обнаружив что-то, что он заметил в статусных эффектах. Среднее кровотечение, минус 20% хп мин, Х3. Сильное кровотечение, минус 40% хп мин. У него было такое сильное кровотечение, наверное, и внутреннее тоже. Его текущее здоровье составляло 200 и быстро падало. «Ты почему, как ты сказал мне ранее, красный дракон, ты тоже был достойным противником. Не выложиться на все 100 было бы оскорблением», — сказал босс. «Ты не можешь использовать Джаггернаут из-за того, что он может сделать, да, и я тоже не хотел использовать ярость Асуры, но я видел направление нашей битвы. Кровотечение, яд, бешенство, если бы я выиграл, были бы высоки шансы, что я очнулся бы с одним из двух перов у моей двери, и я бы не смог сопротивляться из-за ран, которые ты мне нанес. В любом случае я был бы мертв. Итак, ты сдался, сказал Эссей, но босс тут же взревел в ответ. Я не сдаюсь, он крикнул, а затем посмотрел на Эссея. Убей меня, красный дракон. Я отказываюсь умирать из-за моей собственной техники. Даруй мне смерть, которую я желаю. Эссей некоторое время молчал, снова используя свои навыки, чтобы проверить его здоровье. Один удар, даже не обязательно из самых сильных, и он был мертв. Эссей встал и подошел к нему, выставив перед ним здоровую руку и зарядив свой драконий выстрел. Я могу только сказать, что ты хорошо сражался. Ты тоже, молодой дракон. Могу я узнать твое имя, прежде чем ты меня атакуешь? Спросил босс. Эссей Хёда, ответил Эссей. Эссей Хёда, я хорошо запомню его в загробной жизни, сказал бродячий, прежде чем атака попала ему в грудь, опустив ХП до ноль. Босс безвольно упал на землю, и Эссей убрал свой крушитель баланса. Его усиление исчезло совсем недавно, всего через минуту после их удара друг по другу. Он ощущал усталость и, глядя на свое состояние, чувствовал, что ему повезло, что он все еще жив. Глава 65. ХП. 343 580. 1 ХП мин. Вин. 62 780. 1 вин мин. Мана. 3150. 3250. 1 мана мин. Се. Сброс. Пока сброс был активен, он точно знал, что не сможет использовать свой усиливающий механизм, пока его выносливость не вернется к 50%, а это означает, что он более или менее беспомощен, не говоря уже о том, что его рука начала сильно болеть. Он достал из своего инвентаря зелье ХП и выпил его, на этот раз не обращая внимания на вкус, чтобы восстановить еще немного ХП и, возможно, исцелить руку. Некоторое время это казалось эффективным, но не сильно. В конце концов, оно восстановило только 10% его здоровья, а на данный момент это не так уж и много. Хотя, глядя на его ману, возможно, просто возможно, ему следовало подумать о более широком использовании своей магии. Ну ладно, это уже не имеет большого значения, учитывая все обстоятельства. Однако он чувствовал себя дерьмово. Ему действительно нужно место для отдыха. Потрать столько времени, сколько тебе нужно, партнер, ты его заслужил, сказал Драйк, поздравляя его. Драйк прав, Эссей. Хоть мне и хотелось бы отругать тебя за попытку использовать Джаггернаут Драйв, даже если это был всего лишь блеф, урон, который ты получил, более чем достаточен, сказал Соломон. Поскольку подземелье пройдено, мы с минуты на минуту увидим, как Курака спускается по лестнице. Поздравляем с победой над боссом и зачисткой подземелья. Вот ваши награды. Минус 10 тысяч опыта. Минус 1 случайная книга навыков. Минус 20 тысяч иен. Поздравляем. Теперь у вас 15 уровень. Задание обновлено. Охотник на бродячих и тайный дракон. Основная цель. Повышайте уровень и становитесь сильнее, побеждая бродячих дьяволов в Куа. Достигните 15 го уровня, прежде чем начать посещать Академию Куа. Выполнено. Дополнительная цель. Ваши действия обязательно привлекут внимание нежелательных лиц, поэтому вы должны оставаться незамеченным любой ценой. Повышайте свой навык подавления ауры до 10 и постарайтесь не разрушить свое прикрытие Красного Императора Драконов и не привлечь прямое внимание Риасгримари или Соны Ситри. Срок выполнения задания. 4 месяца. Награда за основную цель. 20 СП. Звание. Охотник на бродячих. 20 000 опыта. Не получено. Награда за дополнительную цель. 5000 опыта. Наказание за провал. Возможная смерть. Задание обновлено. Покорите их всех. Основная цель. Очистить все подземелья на восстановленной карте. Прогресс. 1.5. Ограничение по времени для выполнения задания. Нет данных. Награда за основную цель. 10 тысяч опыта. 2 книги навыков. Доступ в магазин. Наказание за провал. Смерть. Множество уведомлений. Но, к счастью для него, повышение уровня помогло. Он почувствовал, что исцеляется, поскольку его характеристики обновились с повышением уровня, а его рука и тело стали болеть меньше, чем раньше. Во всяком случае, этот бонус от повышения уровня был скрытым благословением. Он втянул в легкие порядочное количество воздуха, затем посмотрел на себя. Да, Курака сможет легко определить ущерб, причиненный его одежде. Однако он также посмотрел на босса и заметил что-то рядом с ним. Не может быть. Он опустился на колени рядом с его телом и взял фигуру королевы, сразу же пополнив свой инвентарь. Это поможет ему и в том другом задании. А боже, это подземелье было очень плодотворным, поэтому он согласился на боль. Конечно, еще была награда за задание. Не видя причин не принимать ее, он взял награду за основную цель. Больше СП, опыта и новый титул, который он сразу же проверил. Охотник на бродячих. Бродячие стали свидетелями вашей силы и стали бояться ее. Некоторые даже больше, чем саму Риасгримари. В результате, пока вы носите этот титул, вы получаете пассивное увеличение урона на 15 против бродячих и бонус 5 опыта при убийстве бродячих. Поскольку он знал, что может применить еще один титул вместе со своим красным императором драконов, и поскольку у него не было другого титула, он применил этот. Больше урона и бонусного опыта были хорошей сделкой. Иссей. И как по сигналу прибыла Курака, бросившись к нему. Что случилось раньше? Я почувствовала, как твоя сила резко возросла. Ну, видишь, он использовал Джаггернаут Драйв как блеф, чтобы обмануть босса, сказал Драйк, но Иссей хотел сказать ей совсем не это. Ты что, минус 4 отношений с Куракой Тадзё? Ня, Иссей, мы заранее договорились, что ты не будешь использовать этот прием, помнишь, сказала она, полукрича на него, но я его не использовал, я просто блефовал. «Ясно, я не собирался заканчивать песнопение», — сказал он, пытаясь защититься. «Кроме того, это сработало». «Едва», — сказал Соломон, — «ты не помогаешь», — сказал Иссей в ответ, а затем снова посмотрел на Кураку. «Послушай, Курака, ты знаешь, что я бы не сделал ничего настолько безрассудного, но у меня не было другой идеи. Пожалуйста, не злись», — Курака ответила. «Плюс один отношение с Куракой Тадзё». «Хорошо, но постарайся больше не делать ничего подобного, ладно, ты чуть не довел меня до сердечного приступа», она сказала, «я знаю, и мне очень жаль, я постараюсь больше не делать ничего подобного», ответил Иссей, «теперь вернемся домой, мне очень хочется хорошо отдохнуть, наверное, однако в наказание за то, что напугал меня, сегодня вечером я тебя не буду обнимать», сказала Курака, и он понял, что она говорит серьезно, «теперь готов идти, ня». «Да», — ответил он побежденным голосом. «Пошли». Они телепортировались в одно мгновение, оставив это подземелье Риаса и ее группе, чтобы те разобрались с последствиями. Глава 66. Целое гнездо. Риас кричала в крайнем шоке, пока они с Соной разговаривали, последняя уже имела дело с недавними последствиями действий Красного Дракона, а именно уничтожение целого гнезда бродячих. «Ты хочешь сказать мне, что нечто подобное существовало?» «Но мы не знали об этом все это время». «Кажется так», — ответила Сона. «В защиту бродячих оно было умело замаскировано. Вернее, именно это я бы сказала, если бы они могли построить такое место в первую очередь так, чтобы мы этого не заметили, но у меня есть основания полагать, что оно было построено до того, как мы пришли в Куа». «До того, как мы пришли в Куа», — повторил Риас. «Странно, когда мы выбрали это место, нам сообщили, что гнезд тут не существует. Эти заявления были сделаны синтаистским пантеоном, но, скорее всего, они тоже не знали о них», — сказала Сона. «Они также почти не используют магию, что затрудняет их обнаружение, не говоря уже о големах, которых мы нашли, или, по крайней мере, их останки. Мы получили анализ из подземного мира, и все они согласны с тем, что они были созданы способным магом. Однако тот, который имел обширные повреждения, демонстрировал более продвинутую магию, чем остальные, и к тому же было другое качество. Другой производитель», Риас высказала догадку, но Сона покачала головой. «Это возможно, но есть сходство с другими, которые были найдены до сих пор. Слишком большое сходство, чтобы его игнорировать. Более правдоподобно, что они просто были улучшены или был получен доступ к более качественным инструментам или материалам», сказала Сона. «Но хватит о големах, Риас. Красный дракон привлекает слишком много внимания, особенно этой последней атакой. Мой Пер едва смог подавить волнение». Риас вздохнула. «Я знаю, я тоже раньше чувствовала всплеск его силы. Это было ужасно. Я тоже это почувствовала», — сказала Сона, поправляя очки, когда по ее лицу текла пот. «Такой большой прирост не мог быть достигнут одним только крушителем баланса, а это означает, что он, вероятно, попробовал что-то еще. Что-то еще». Сона, бродячие, убитые в том гнезде, были не совсем слабаками, но и не такими уж сильными, так что он мог, слова Риас замерли у нее во рту, когда ее осенило, заставив ее сглотнуть. Джаггернаут Драйв, действительно, Сона подтвердила, разделяя страх Риас. Однако, видя, что Куа все еще находится на карте, можно с уверенностью сказать, что он, должно быть, использовал его, чтобы обмануть Асуру. Нам удалось подтвердить его личность, и мой отец был особенно расстроен этим. Оказывается, этот бродячий когда-то был его королевой, набранным из-за естественной склонности его расы к силе и разрушению, не говоря уже о магии. Более того, когда я спросила моего отца, есть ли у него что-то особенное, он раскрыл мне концепцию даров. Асура обычно рождается с одним из них, но они могут получить больше на протяжении всей своей жизни. И, спросила Риас, не видя смысла разговора Соны, этот Асура родился с двумя сердцами, а позже получил дар, благодаря которому, чем больше он ранен в бою, тем сильнее, быстрее и смертоноснее он становился, сказала Сона. Раны на его теле были очень серьезными, и даже одно из его сердец было пронзено кинжалом. Он был покрыт ядом, и мы нашли его в теле Асуры. Риас, его силы, вероятно, зашкаливали, но Красный Дракон смог победить его. Насколько могущественным, по твоему мнению, стал Асура? С любопытством спросила Риас. Я бы не сказала, что его сила была на уровне такого высокого класса, как мы, но я думаю, что он был близок к нему и даже мог соперничать с ним, Сона призналась. Но есть еще одна деталь, которую мы обнаружили у других бродячих. Их фигуры зла отсутствовали. Их фигуры зла, повторила Риас. Подожди, ты хочешь сказать, что после того, как бродячий убит, его фигура обычно появляется в шахматной коробке его бывшего хозяина, но в этом случае я узнал от отца, что он не получил такой фигуры, что заставило его попросить у лорда Вильзевула замену. То, что сказала Сона, принесло с собой плохие новости. Риас, мне жаль сообщать тебе, но из-за этого лорд Вильзевул лично заинтересовался происходящим здесь. Для него существо или человек, способный украсть его фигуры, это нечто, что он терпеть не может. Что? Сона подняла руку, пытаясь успокоить подругу. Расслабься, у лорда Вильзевула есть более неотложные дела, поэтому он не будет лично заниматься этим вопросом. Приятно слышать. Риас вздохнула. Вместо этого обязанность докопаться до сути была возложена на меня и мой пэр. Сона продолжила, что привлекло внимание Риас. Но, поскольку мы знаем другие детали, а именно присутствие Красного Дракона, я считаю, что решение очевидно. Ты думаешь, что это Красный Дракон крадет фигуры? Спросила Риас, которой тоже это было интересно. А как насчет других? Я действительно считаю, что такие проблемы возникли позже, чем нападение. Я права. Прямо в точку, Риас, ответила Сона. Действительно, несколько дворян выразили благодарность за убийство бродячих, так как они вернули свои фигуры, хотя на самом деле, как мы знаем, это Красный Дракон убил этих бродячих. Что-то изменилось. Мы знаем из прошлого, что он, кажется, способен вылечить бродячих, но эта новая информация заставляет меня поверить, что он каким-то образом извлекает фигуры, не причиняя им вреда. Это становится смешно. Риас вздохнула. Присутствие Красного Императора Драконов в Куа было удивительным, не говоря уже обо всем остальном, но ситуация уже становится более чем разочаровывающей. В этот момент я задаюсь вопросом, было ли мое решение прекратить погоню ошибкой. Я признаю, что предоставление ему свободы действий – хороший способ проявить доброжелательность и попытаться наладить отношения, тем более, что ни один из наших перов не предпринимал против него никаких агрессивных действий, но остается вопрос выяснения, кто он такой, заметила Сона. Личность Красного Императора Драконов может предложить нам лучший способ понять его и установить связь, но пока у нас тоже ничего нет на этом фронте. Вся это уже далеко заходит, и если мы не найдем способ урегулировать это, мы рискуем проснуться с еще большей головной болью. Твоя правда, Риас продолжила. Каника тоже не принесла никакой пользы, но я получила сообщение от Кибы, что она, кажется, чувствует себя лучше в эти дни. Вполне вероятно, что она наконец-то перестала снова видеть свою сестру. Хотя это и позитивно в нашей ситуации, это пойдет только на пользу тебе, Риас, заметила Сона. Клянусь, в этот момент мне хочется самой отправиться за Красным Драконом, просто чтобы избавиться от этой проблемы. Я понимаю твое разочарование, Сона, но такой шанс появляется только раз в жизни, возражал Риас. Нам просто нужно, чтобы отношения с Красным Императором Драконов оставались как можно более прохладными еще какое-то время. Немного тяжело, учитывая обрушившуюся на нас жару. Сона возразила, когда встала. Спасибо за чай, Риас, но мне пора в путь. Студенческий совет готовит экскурсию по Академии Куа для всех желающих, кто хочет записаться на экзамены. Нужно сделать приготовление. Конечно, я не буду удерживать тебя дольше, чем нужно, Сона, ответил Риас. После чего наследница Ситри вышла из комнаты, что позволило улыбке Риас немного померкнуть. Акина. Ее королева Акина вышла из соседней комнаты. Да, Риас. Глава 67. Есть ли новости о потенциальной личности Красного Дракона? Спросил Риас, пытаясь узнать настоящую личность Красного Дракона. Правда, она сказала, что они прекратили любую погоню, чтобы вмешаться во все, что он делал, но она не может отрицать истинность своего любопытства. Кем был Красный Император Драконов и откуда он взялся? На данный момент им известно, что он приехал в город примерно в то время, когда начались нападения, поскольку им известно, кто стал его первой жертвой. Какой-то наркозависимый бродячий. Более того, при встрече у него был разблокирован крушитель баланса, а это означало, что у него был опыт использования своего механизма, поэтому он не мог быть местным, иначе она бы узнала об его присутствии до того, как он смог бы достичь такого уровня силы. Это означает, что это был кто-то, кто только недавно переехал в город. Ее пэр, несмотря на наличие некоторых влиятельных клиентов, не имел ничего похожего на документы мэрии. Вместо этого они полагались в основном на слухи. «Пока ничего конкретного, Риас», — ответила Акина. «Я прислушивалась к любым слухам и распространяла своих фамильяров, но пока не получила ничего стоящего. Однако я нашла кое-что еще, что может быть интересно. Хэймэм, это что-то важное?» Риас посмотрела на Акина, которая затем достала какой-то документ, список мест, где он действовал, считая от первого убийства. Она сказала, «Мне удалось убедить маму отдать его мне после небольшого разговора без ведома Соны». Она усмехнулась. «Сона плохая девочка, Риас. Не хочешь рассказать об этом подробнее, Акина? О, да ведь она на самом деле тоже ищет Красного Дракона, чтобы завербовать его в свой пэр». «Что?» — в ярости воскликнул Риас. «Сона, ты уверена?» «Я уверена», — Акина ответила, выражаясь несколько серьезнее. «Но, учитывая все обстоятельства, в этом нет ничего нового. Дьяволы действительно иногда конкурируют за хороших потенциальных членов пэра. Однако я не ожидала, что она будет конкурировать со мной», — сказал Риас, вставая и глядя в окно. «Она жадна, ей недостаточно одного из механизмов Вритры, поэтому она желает еще и усиливающий механизм». На ее лице появилась улыбка. «Умно с ее стороны пополнить свой пэр такими влиятельными членами, но теперь, когда мы знаем, мне интересно, как это повлияет на ее планы. Вероятно, не намного, учитывая, что мы говорим о Соне», — ответила Акина, выразив свое беспокойство. «Она также значительно опережает нас в поисках Красного Дракона. У нее суженное место поиска, в жилом районе. Судя по всему, несколько человек въехали туда до того, как начались убийства, и у нее есть список домов всех, кто туда переезжал, за последние пару месяцев. И с ее превосходящим числом членов пэра, это только вопрос времени, когда она его найдет», — она ухмыльнулась. «Я думаю, пришло время поднять ставки, чтобы замедлить ее движение». «Как же?» — спросила Акина, но затем посмотрела наружу, туда, куда смотрела и Риас. Они смотрели на Саджи. «О, Риас, это довольно озорно. Что ты планируешь делать с бедной пешкой Соны?» «Ничего страшного. Просто то, что заставит ее на некоторое время побеспокоиться о ликвидации последствий», — сказал Риас, уже формулируя план в уме. «Красный Дракон, несмотря на то, что он не был членом ее пэра, был ее целью. Если Сона считала, что конкуренции не возникнет, то это один из редких моментов, когда Риас может искренне сказать, что она сделала глупый шаг. Что касается графика, прошла целая неделя с тех пор, как Иссей прошел это подземелье и сразился там с боссом, сумев выйти с хорошим прогрессом. Теперь, когда он находился на 15 уровне, ему больше не нужно было поднимать уровни, и он мог сосредоточиться на других вещах, что давало ему больше времени для себя и Куроки. Он действительно потерял очки отношения из-за того трюка, который он проделал со своим Джаггернаут-драйвом, но она это поняла, и он смог довольно легко восстановить потерянные очки отношений, только чтобы снова быть заблокированным осознанием того, что он больше не сможет продвинуться дальше 90, если не будет полагаться на поиски этого. «Ну, все же лучше, чем ничего», – предположил он. Он продолжал тренировать свои навыки, пытаясь довести подавление ауры до 10-го уровня, чтобы завершить это задание навсегда, но требуемое количество опыта для навыка было огромным, а это означало, что прошло много времени, но он все еще не поднял его до 10-го уровня. Но он был близок. На данный момент у него было 81 900 опыта из 82 400, а это означает, что если он просто постоит рядом с людьми в течение 5 минут или около того и его навык повысится, и это хорошая новость. Сегодня для него будет холодный день. Почему? Потому что он собирался отправиться в Академию Куа. И нет, не ради подземелья рядом с ней, а ради экскурсии, которую студенческий совет организовал для потенциальных учеников. Поскольку он подал заявку на вступительный экзамен, это поможет ему немного ознакомиться с местом, прежде чем он действительно присоединится, чтобы лучше ориентироваться в здании. Кроме того, он также хотел пойти туда по причине более стратегической. Он хочет увидеть, где находится база Перегримари. Он знает, что она около Академии Куа, но больше ничего. На сайте Академии Куа ему был предоставлен список нынешних членов студенческого совета, в который входила Сона Ситри, которая, конечно же, использовала псевдоним. Но прежде чем пойти туда, готовясь в своей скурокой общей комнате, он вытащил книгу из подземелья, которую получил в прошлый раз. Это была книга навыков, и поскольку его перк давал ему 1000 опыта за каждую используемую книгу, было бы глупо не сделать этого. Наблюдение рассказало ему все, что ему нужно было знать. Книга навыков. Боевые искусства. Стиль Асура. Новичок. После прочтения этой книги в список навыков геймера будет добавлен навык «Боевые искусства». Стиль Асура. Новичок. «Боевые искусства», — сказал Эссей, немного задаваясь этим вопросом. Он получил это в качестве награды за то подземелье, что, по его мнению, было подходящим, учитывая босса, но как он мог сражаться как Асура? В конце концов, у него была только одна пара рук. «Эссей, мой мальчик, боевые искусства не так ограничены, как ты думаешь», — сказал Соломон, как всегда, предлагая немного мудрости. «Все также зависит от собственного воображения пользователя и его творческих способностей при разработке своих техник. Действительно, кроме того, тебе не помешало бы повысить свои боевые способности, когда дело доходит до рукопашного боя», — добавил Драйк, и Эссей, не желая с ними спорить, решил довести дело до конца. Он открыл книгу, в результате чего появилось текстовое поле, и нажал на «Да», в результате чего книга исчезла, и благодаря своему перку он получил 1000 опыта. Боевые искусства. Стиль Асура, новичок, уровень 1.0.400. Сражайся как Асура. Это все, что представляет собой этот стиль боевых искусств. И даже больше. Главными атрибутами этого стиля являются победы над противником с помощью подавляющей силы и разрушительных техник. И ладно, это звучало довольно круто. В настоящее время это был только первый уровень, и у него не было для него никаких навыков. Он заметил, что это то же самое, что и его навыки магии огня и владения мечом, а это означает, что это был навык мастерства, уровень которого повышался только с помощью навыков, расположенных на их вкладках. Но у него не было никаких. Навыки «Мощный удар», «Мощный пинок» и «Мощный прыжок» были перенесены в раздел «Боевые искусства». Стиль Асура, новичок, и теперь будут вносить в него свой вклад. Ну, вот и ответ. Он проверил время, поняв, что ему лучше поторопиться, иначе он может опоздать. Попрощавшись с Куракой, он помчался к Академии Куа. Глава 68. Так, хорошо, все. Саджи был тем, кто собирался повести всех по Куа обязанность, которую возложила на него Сона. Он полагал, что это будет достаточно легко, поскольку все, что он должен делать, это водить их по помещению и объяснять, что представляет собой каждая комната. Он достал планшет и проверил имена присутствующих. Хорошо, посмотрим. Эссей прибыл 2 минуты назад, стоя позади толпы с накинутым на голову капюшоном толстовки, чтобы попытаться как можно больше оставаться вне внимания. После того, как Саджи проверил тех, кого ожидали, он стал возглавлять группу внутри Академии Куа. Но как только он вошел в барьер, сработало чувство опасности. Повышение уровня навыка. Чувство опасности теперь 2 уровня. Барьер, заметил Соломон, прищурив глаза в мысленном пространстве. Вероятно, это защитная мера. или меры безопасности. Я склоняюсь к первому варианту, поскольку у них здесь есть два чистокровных дьявола высокого класса, а это означает, что этот барьер более или менее скрывает их присутствие. Тогда почему мой навык повысился? Спросил Эссей, на что Соломон дал ответ. Потому что ты сейчас находишься в самом сердце вражеской территории, мой мальчик, сказал Соломон серьезным тоном, заставляя Эссея прекрасно понять, насколько все серьезно. Будь осторожен. Получив сообщение, Эссей продолжил идти с группой, пока Саджи объяснял им некоторые вещи, например, историю Академии Куа. Все здесь уже знали, что раньше это место было исключительно женским учреждением, а это означает, что какое-то время соотношение мужчин и женщин здесь будет неравномерным. Для некоторых ребят это означало только больше рыбы в пруду. Саджи провел их по различным классам, этажам и кабинетам, показывая им, где находится кабинет декана, а также учительская и комната школьного совета. Конечно, когда Эссей заглянул в окно коридора, он не мог не заметить довольно большое и старое здание позади. Он не мог не спросить: «Извини, а что это за здание там?» – спросил он, привлекая внимание Саджи. «Ну, это старое здание школы. До того, как эта земля принадлежала Академии Куа, на ней располагалась старая частная школа Куа, которая закрылась после того, как ее купили. Однако вместо того, чтобы снести старое здание, они решили оставить его, поскольку оно не мешало новым планам», — объяснил Саджи, стараясь использовать специально составленное объяснение вместо правды. «В настоящее время оно служит штаб-квартирой клуба оккультных исследований Академии Куа». «А оккультных исследований», — сказал человек в толпе с некоторым испугом. «Вы имеете в виду призыв дьяволов и тому подобное?» Это был парень с бритыми волосами, одетый в рубашку с короткими рукавами, обнажающую относительно хорошо сложенные руки. «Ну, это вполне подходит под оккультные вещи», — неловко ответил Саджи. «Ты слышал это, Матахама?» — парень спросил своего друга слева. У другого парня были черные волосы, намного длиннее по сравнению с его другом в очках, не говоря уже о спокойной атмосфере вокруг него. «Да, Мацуда, но уверяю тебя, подобные вещи — чистое суеверие». «Парень по имени Матахама, судя по всему», — ответил Мацуди, — «такие вещи — просто фанатичная, религиозная глупость, совершаемая людьми, которые не могут отличить сказку от реальности. Такие люди в конце концов заканчивают тем, что убивают людей просто так. Уверяю вас, на территории школы такие практики не проводятся», — Саджи сказал, — «наполовину для того, чтобы защитить имидж школы, а наполовину потому, что их слова были оскорбительными для существ, принадлежащих к сверхъестественной стороне, но это в стороне. Повышение уровня навыка. Подавление ауры теперь достигло максимального уровня. Бинго. Задание обновлено. Охотник на бродячих и тайный дракон. Основная цель. Повышайте уровень и становитесь сильнее, побеждая бродячих дьяволов в Куа. Достигните 15 го уровня, прежде чем начать посещать Академию Куа. Выполнено. Дополнительная цель. Ваши действия обязательно привлекут внимание нежелательных лиц, поэтому вы должны оставаться незамеченным любой ценой. Повышайте свой навык подавления ауры до 10-го уровня и постарайтесь не разрушить свое прикрытие Красного Императора Драконов и не привлечь прямое внимание Риасгрима или Соны Ситри. Выполнено. Срок выполнения задания. 4 месяца. Награда за основную цель. 20 СП. Титул. Охотник на бродячих. 20 000 опыта. Получено. Награда за дополнительную цель. 5000 опыта. Не взято. Наказание за провал. Возможная смерть. Примечание. После получения наград это задание будет официально завершено. Его навык, достигший максимального уровня, был настоящей выгодой от этого визита, и это могло означать только одно. Подавление ауры. Уровень макс. Этот навык позволяет игроку скрывать свою ауру и силу от других существ, делая себя по большей части похожим на обычных людей. Навык способен скрыть силу пользователя от всех дьяволов высокого ранга, ангелов, падших ангелов и других сверхъестественных существ, позволяя пользователю пройти незамеченным. Навык может полностью помешать перечисленным существам обнаружить пользователя и даже полностью скрыть силу его священного механизма. Однако существа выше высокого ранга или обладающие специальными навыками могут частично обойти этот навык. Кроме того, йокай могут полностью обойти этот навык, независимо от уровня. Этот навык не имеет стоимости. Этот навык не влияет на бонус, который дает драконья аура очкам взаимоотношения игрока. Он сомневался, что тут есть другие йокаи, кроме Широни, а это означало, что сейчас он был в полной безопасности. Он мог бы пройти мимо Риаса и ее группы, и они бы не узнали, что он красный дракон. Тем не менее, если он хотел взять награду, ему нужно было найти хорошее место для этого, а это означало, что он должен каким-то образом разделиться с группой. Но он должен был это делать перед Саджи, который был дьяволом. Он должен был помнить, что у него все еще были превосходящие чувства по сравнению с Иссеем, но с другой стороны, Геншира Саджи, уровень 11 С, ХП, 8000-8000, перевоплощенный дьявол, 4 пешки С3. Он особо о нем не беспокоился. «Хорошо, все», — сказал Саджи, привлекая их внимание. «Теперь в рамках экскурсии вам будет разрешено самостоятельно побродить по заведению около 10 минут, после чего я хочу, чтобы все отчитались у входа, где я проверю, все ли успели, после чего можно идти обратно. Однако я прошу вас не заходить в такие места, как офисы и тому подобное, и не заходить в старое здание». Это было удачно. Воспользовавшись этим шансом, Иссей проскользнул в туалет, забрался в кабинку и включил свой интерфейс. Конечно, кроме Кураки, сейчас никто его не видел, но размахивание руками могло заставить его показаться сумасшедшим. Он принял награду за задание, получив 5000 опыта и загадочную награду, заставившую его проверить свой инвентарь, который показал коробку. Она была странной, с вопросительным знаком. Он использовал наблюдение, чтобы получить дополнительную информацию. Глава 69. Таинственная коробка с наградой. Нет описания. Поздравляем с получением вашей первой таинственной коробки с наградой. А вот и система. Позвольте мне объяснить. Эти коробки даются игроку в качестве награды за задание, и они очень полезны. Они могут предоставить вам случайную награду, опыт, предметы различной редкости и даже книги навыков. Однако некоторые коробки названы специально в честь одного из видов награды, но у вас есть только обычная, то есть она может предоставить любой из видов награды. Коробка полностью случайна в отношении того, что она вам дает, но в остальном на нее может влиять ваша статистика удачи. Что касается предметов, вы можете получить предмет редкости АЦ обычный, ДР редкий. При этом начальный шанс составляет 100% для предметов С редкости и постепенно уменьшается по мере того, как предмет становится реже. Однако ваш показатель удачи добавляется к шансу получить редкие предметы. Редкость предметов будет лучше объяснена, когда наблюдение достигнет уровня 7. В случае с опытом вы обычно можете получить только около 1000-5000 опыта, но ваша удача может повлиять на ваши шансы получить случайную сумму, превышающую 5000. Шанс по умолчанию для этого составляет 20%. Это было нечто. Он проверил свой инвентарь и увидел, что все еще экипирован доспехами с прошлого раза и имеет в инвентаре кинжал. Ему предстояло пройти еще 4 подземелья, поэтому он постарался сохранить свое единственное оружие, но если бы он мог получить больше, то, не думая, главным образом потому, что в данном случае думать было бесполезно, Иссей открыл коробку. И из нее на короткое время полился свет, который ослепил его. Однако, когда свет утих, он увидел, что коробка исчезла, оставив после себя только один предмет. Это было кольцо, по-видимому, сделанное из серебра с сапфиром на нем. Он использовал наблюдение, кольцо плавного движения. Когда это кольцо надето, оно дает пользователю дополнительные плюс 3 к его показателю ловкости. Неплохо, должен был признать он. Даже такие бонусы могут быть очень полезны с его священным механизмом. Примечание. Основная способность усиливающего механизма не учитывает бонусы от снаряжения или других внешних источников при увеличении характеристик пользователя. При этом Иссей выглядел немного смущенным. Соломон, объяснишь? Конечно. Видишь ли, Иссе, я думаю, что система говорит, что ты не можешь учитывать этот бонус для своей способности усиления. Например, если твой ловкость равна 23, и к ней было добавлено 3, и ты используешь свое снаряжение один раз, то она станет 43, а не 46, поскольку исходное значение равно 20, объяснил Соломон, потирая бороду. Очень умно со стороны системы, и до бесконечности раздражающе, добавил Драйк, не слишком довольный такими ограничениями. Все равно надень кольцо. Быть быстрее всегда приятно. Он надел кольцо, а затем, поскольку ему сейчас больше нечего было делать, кроме, возможно, заботы о своем СП, поскольку у него его было целых 60, Он решил выйти. Он выскользнул из школы, затем проверил время. У него еще оставалось 7 минут до того, как ему придется вернуться ко входу, а этого времени было предостаточно. Он подошел к зданию старой школы, несмотря на то, что ему сказали, что доступ к нему запрещен, и медленно открыл дверь. Он вошел в здание как можно тише, гуляя без четкой цели. Это была скорее разведывательная миссия, чем что-либо еще, поскольку он хотел получить больше информации о своих врагах, не используя Широни. «Это место большое», — бормотал он про себя, проходя по коридорам. Тот факт, что они сохранили такое старое здание в таком хорошем состоянии, показывает, что дьяволы могут легко дергать за ниточки, чтобы получить хорошие вещи. Ничего особенного он не искал, а главным образом привыкал к месту на случай чего. Альтернативно он мог бы попытаться шпионить за Соной, но она была слишком умна и безжалостна. Она слишком быстро все соберет воедино. Он искал главный офис, пробираясь по коридорам, пока случайно не наткнулся на кого-то. «Ой, извини, я не...» «Все в порядке, правда, Акина, королева Риас». Из всех возможных людей в этом месте он столкнулся со вторым по опасности членом Пер Риас, не считая самой Рыжей. И все же возможность была слишком хороша, чтобы ее упустить. Но в то же время это заставило его осознать, насколько осторожным ему нужно быть. Акина Химедзима, уровень 39Б, ХП, 65 000, 65 000. Гибрид перевоплощенная дьявола и падшего ангела, 1 королева Гримари. Гибрид падшего ангела, о боже, очень интригующе, прокомментировал Соломон, обратив внимание на расовый статус Акина. Скажи, что такая милашка, как ты, здесь делает? Спросила она его, поставив его немного в замешательство. Я предполагаю, что ты участвуешь в экскурсии, верно? Предполагается, что это место закрыто для тех, кто не является членом клуба оккультных исследований, и поэтому не является его частью. Ну, нам разрешили бродить вокруг, и мне стало любопытно, сказал Эссей, пытаясь солгать во время этой встречи. Я вошел в здание, но не знал, что здесь сейчас есть люди. Я предполагал, что все участники дома или что-то в этом роде, поскольку сейчас еще летние каникулы. Акина усмехнулась про себя. Извини, что разочаровала, но нам, ученикам Куа, особенно тем, у кого есть клубы, разрешено бродить по кампусу даже летом. Этого он не знал. Однако я не могу винить тебя. Скажи, что привлекло тебя в это место? Ну, я слышал, что это клуб оккультных исследований, и мне стало любопытно. Сейчас или никогда. Меня всегда восхищали подобные вещи, и мне хотелось осмотреться. Вот как, навык получен. Ложь. Это было не самое гордое приобретение, но, похоже, оно сработало. Ну, ты действительно нарушил правила экскурсии, но, думаю, я могу сохранить это как наш маленький секрет. Скажи мне, как тебя зовут? Учитывая твой интерес к нашему клубу, я думаю, ты сможешь вписаться в него, как только присоединишься. Иссей Хёда М. Акина Химедзима. Она ответила, назвав свое имя. Я вице-президент клуба. Правда? Кто тогда президент? Вопрос, на который он уже знал ответ, но лучше всего ему сейчас сохранять убедительность. Глава 70. Ху-ху. Я не скажу. Тебе нужно будет встретиться с ней, когда ты официально вступишь в клуб. Акина ответила, затем продолжила. Скажи, не следует ли тебе поспешить обратно в свою группу, прежде чем бедный Геншира узнает, что ты нарушил правила? Может, он и не бог весть что, но уверяю тебя, ты не захочешь с ним ссориться потому, что он состоит в студенческом совете. О, да, я должен, сказал Эссей, проверяя время. Спасибо за понимание, Акина. Нет проблем, Эссей, будь в безопасности. Она ответила, а затем наблюдала за выходящим Эссеем, не сводя с него глаз. Не то чтобы она подозревала его, но она все же находила в нем что-то странное. Вернее, ее беспокоило то, чего она не могла найти. Обычно даже у людей есть меньшая сила, хотя и очень маленькая. Но она ничего от него не чувствовала. Либо он ее скрывал, что было маловероятно, учитывая, насколько нормальным он ей казался, либо он был одним из самых невезучих. Отношения разблокированы. Акина Химедзима. Вы получили 1 очко отношений с Акина Химедзимой. Хорошо, это сработало, в некоторой степени. Акина Химедзима. 1-100. У нее пока нет о тебе определенного мнения, хотя она нашла тебя по-своему немного милым. Почему-то она заставила меня чувствовать себя неловко, прокомментировал Соломон, когда они поспешили обратно к группе, прибыв как раз вовремя и не навлекая на себя неприятностей. Однако Иссей обнаружил что-то странное, поскольку вместо Геншира Саджи там был кто-то еще. Это была другая девушка со свалки, Рурука, так ее звали. Как ни странно, ему было интересно, что она здесь делает и почему Саджи здесь нет. «Саджи», — сказала Сона, привлекая внимание и без того напуганного парня, стоявшего на коленях на полу. «Потрудись объяснить мне, почему у нас есть человек, который жалуется на сексуальные домогательства с твоей стороны. Клянусь, я ходил в туалет для парней», — сказал Саджи, пытаясь защититься. Однако Соне это не понравилось. «Это не объясняет, как ты оказался в женском туалете и наткнулся прямо на занятую кабинку». Сона продолжила, пристально глядя на него. «Я не терплю такого поведения, Саджи, и ты это прекрасно знаешь. Ты знаешь, что будет дальше, верно?» Саджи сглотнул. «Да, мэм, хорошо. В таком случае мы можем начать твое наказание. Думаю, 200 ударов порки должно хватить». Она создала на ладони магический круг, чтобы усилить силу своих ударов. Саджи снова сглотнул, но он действительно верил, что вошел в туалет для парней. Знаки каким-то образом поменялись местами. Он не знал, что Риас заставила Кибу поменять их, чтобы отомстить Соне за попытку обойти ее. Теперь, когда день медленно переходил в вечер, Риас решила поговорить со всем своим пэром, главным образом, чтобы обсудить некоторые вещи. «Итак, есть что-нибудь интересное, о чем можно сообщить?» «С моей стороны ничего», — сказал Киба. «Все было довольно тихо, особенно когда Красный Дракон делает за нас нашу работу. Действительно, единственный положительный результат его маленьких преступлений — это то, как мы можем расслабиться», — заметила Акина. «У меня тоже нет ничего интересного, кроме небольшого неожиданного гостя в начале экскурсии. Похоже, он интересовался оккультизмом, поэтому хотел присмотреться к нему поближе. Возможно, осенью мы присмотримся к потенциальному новому участнику». «Я понимаю», — сказал Риас, глядя на Акина. «Что ты можешь рассказать нам об этом человеке?» «Ну, он не был плох на вид, если ты понимаешь, о чем я говорю», — сказала Акина с легким смешком. «Это был парень, я думаю, первокурсник, который, как и мы, поступит в Академию Куа. У него были каштановые волосы и глаза, и он был очень вежливым». «И он сказал тебе имя?» — спросил Риас из Сейхёда. При этих словах Каника немного подавилась шоколадом, сидя на диване. Это, конечно, привлекло их внимание. «А боже, судя по этой реакции, я так понимаю, ты его знаешь?» «Я знаю», — призналась Каника, пытаясь прикрыться. Она не могла сказать им, что Иссей был Красным Императором Драконов, иначе она бы предала свою сестру и его после того, как он доверился ей, раскрыв свою личность. «Он друг, он хороший парень, а, возможно, она сможет помочь ему скрыться от внимания Пэра. В нем есть что-нибудь особенное?» — спросила Акина, выглядя весьма любопытной. «Когда я пыталась почувствовать хоть немного силы, у меня ничего не получалось». «Ничего?» — повторил Риас, уловив эту часть. «Думаешь, он подавлял свою силу?» Каника покачала головой, привлекая их внимание. «Нет, Иссей не подавляет свою силу, у него ее нет», — сказала она, пытаясь придумать достаточно хорошие объяснения. «Я бы знала, я проверила его на предмет священного механизма или чего-нибудь еще. Он родился под плохой звездой». «Понятно, очень неудачно для него», — сказал Риас, жалея его. «Я не могу принять такого человека в свой пэр. Прости, Каника, но даже если он твой друг, я не могу позволить себе принимать слабаков без потенциала». Ее слова были резкими, все это знали, но могли понять почему. Сила была всем в мире сверхъестественного. У Иссея могут быть другие таланты, которые помогут ему в обычном человеческом мире, но не в сверхъестественном мире. Ох, как они ошибались. «Я понимаю, Риас», — Каника ответила, с некоторым облегчением, что Иссей больше не станет мишенью. Возможно, ей придется каким-то образом встретиться с ними снова, чтобы сообщить им новости и поговорить с Иссеем о его присутствии в Куа. К сожалению, во время экскурсии она отсутствовала по поручению Риас. По этому поводу мне тоже особо нечего сообщить. Хорошо, однако это означает, что мы переходим ко второму пункту нашей встречи. Новым членам Пэра. Как вы знаете, даже если у нас есть слон, которого мы не можем использовать, как было указано Соной, нашему Пэру не хватает численности, сказал Риас. Тем не менее, я глубоко убеждена, что в настоящее время мы более чем компенсируем это качеством, но этого не всегда будет достаточно. Что вы предлагаете, президент?» – спросил Киба. «Что ж, с приближением открытия Академии Куа перед нами скоро появится большой выбор потенциальных участников», – сказал Риас. «Однако мы не знаем, какими типами сил они обладают, поэтому выбор может быть сложным. Я могу уточнить детали», – сказала Каника. «Я знаю, что ты можешь, поэтому ты так важна для этого, Каника», – ответил Риас, слегка похвалив свою единственную ладью. «Именно поэтому ты будешь так важна в последующие дни. С началом первого года многие новые люди присоединятся к Академии Куа, и есть шанс, пусть и небольшой, что наш друг-дракон может оказаться среди них». Каинка напряглась, услышав это. «Я могу положиться на твои способности, не так ли?» «Да-да, Риас», — Каника ответила, слегка заикаясь по ошибке, но Риас сочла это нервозностью из-за Кураки. «Я знаю, что это немного сложно, учитывая ситуацию, но время имеет решающее значение». Она знала это, Райзер. Однако Каника знала, что Иссей уже согласился помочь Риас избавиться от него. У нее не было причин волноваться. Иссей был сильным, она это чувствовала, он мог его одолеть. Она надеялась. «Не волнуйся, Риас, я буду готова», — Каника ответила, на этот раз с большей решимостью успокоить своего короля. Риас улыбнулась. «Хорошо, что ж, если больше не о чем говорить, думаю, я могу предоставить вам отдых на весь вечер». С учетом сказанного, каждый пошел своим путем, но Каника поступила иначе. Недавно Кураке удалось получить ее контактную информацию, и сестры поддерживали связь по телефону. Она знала, где они с Иссеем живут. Ей нужно было пойти к ним и поговорить о некоторых вещах, и отчасти она хотела увидеть свою сестру. Они были разлучены слишком долго. Глава 71. Вернувшись домой, когда уже наступал вечер, Иссей и Курака готовились к ужину. В настоящее время у них осталось всего 2 месяца до начала занятий в Куа, а это значит, что они все еще могут позволить себе спокойно охотиться в подземельях. Конечно, Иссею было немного стыдно признать, что он приобрел навык, основанный на лжи людям. Ложь — уровень 1-300-400. Неприятная сторона, но необходимая во многих ситуациях. Когда вы лжете людям, есть шанс, что они купятся на это, что определяется вашим хар плюс удача, человека, которому вы лжете инк-10. И ему уже повезло, 3 подряд. Акина купилась на его ложь, но об этом в другой раз, поскольку он просматривал свою статистику, пытаясь понять, куда вложить 40 СП. В конце концов, получив несколько советов от Драйка и Соломона, он решил увеличить статистику. Он положил 9 очков в силу. Он решил, поскольку его мана начала превосходить его выносливость, добавить 12 очков в свой показатель магии. Осталось еще 19 очков. Он положил 6 в свою стойкость, 4 в точность, а после 8 в мудр. Но когда это сделал, пришло уведомление. В результате того, что ваша мудр достигла 50, ваш слабый уровень владения магией был изменен на нормальный уровень владения магией. Не может быть, не может быть. Иссей немедленно проверил это и обнаружил, что этот приводящий в бешенство отрицательный бонус полностью исчез. Он очень обрадовался, и Соломон и Драйк также прокомментировали это как удачный момент. Соломон предположил, что все характеристики могут иметь такие бонусы, как только они достигнут 50, поэтому он начал искать в системе объяснение этому. Но Иссей, думая, что все проще, немного выругался, увидев, что он мог бы получить новый бонус к своей силе или что-то в этом роде, мысль, которая не получила ответа. Тем не менее, он хотел влить очки инт. Он хотел использовать больше, возможно, посмотреть, что ему даст ему инт, поскольку оно тоже было близко к 50, но Соломон не позволил ему, сказав, что эти 20 очков предназначены только для чрезвычайных ситуаций. Хотя он не мог физически остановить Иссея, парень не хотел, чтобы царь его ругал, тем более, что он не может просто заткнуть уши, чтобы не слышать его. Он был буквально в его голове. Несмотря на это, после этого он спустился вниз, где Курака готовила ужин. «Ммм, приятно пахнет», — прокомментировал он, подойдя к ней и обняв сзади. «Что ты готовишь?» «Ничего особенного, просто немного карри на вечер», — она ответила, наслаждаясь тесным контактом. «А ты, с тобой случилось что-нибудь интересное?» «Ничего, чего бы ты еще не знала», — он ответил, а затем положил подбородок ей на плечо. «Я тоже не видел Широни, пока был там. Ну что ж, думаю, мои надежды были слишком завышены», — она ответила и медленно положила нож, затем повернулась к нему, обняв его за шею. «Знаешь, Когда ты использовал заклинание Джаггернаут Драйв, я испугалась, но часть меня подумала о чем-то, что могло бы восстановить возможную потерянную продолжительность жизни. «О, я не знал, что есть возможность восстановить ее», — ответил Эссей, услышав ее легкий соблазнительный тон. «Могу ли я узнать этот способ?»